Да, мистер Дейкин, не раз. Вот когда незабудка спустилась с холма, я это самое и почувствовал. Он протянул руку и почесал ей крестец. Всегда она была самой из них лучшей. Я рад, что она вернулась. Но как быть с ее выменем? Я, конечно, готов зашивать соски, но... я кое-что придумал. Вы вот чистили, а я тут сообразил, только пожалел, что поздно. Придумали? Ага. Старик кивнул и прижал табак пальцем. Чем ее доить? Подпущу к ней парочку телят, а поставлю в старую конюшню. Там на нее некому будет наступать. О, отличная мысль, мистер Дейкин. Я засмеялся. В конюшне с ней ничего не случится, а выкормит она и трех телят без особого труда. Ну, это дело десятое, я уж говорил. После стольких лет она мне ничего не должна. Морщинистое лицо озарила мягкая улыбка. Главное-то, что она пришла домой. Недавно я увидел, как полицейский выговаривает угрюмому оборвышу, и мне вспомнился Уэсли Бинкс и тот случай, когда он сунул шутиху в щель для писем. Я побежал на звонок по темному коридору, и тут она взорвалась у самых моих ног, так что я от неожиданности просто взвился в воздух. Распахнув дверь, я посмотрел по сторонам. Улица была пуста, но на углу, где фонарь отражался в витрине Робсона, мелькнула неясная фигура, и до меня донеслись отголоски ехидного смеха. Сделать я ничего не мог, хотя и знал, что где-то там прячется Уэсли Бинкс. Я уныло вернулся в дом. Почему этот паренек с таким упорством допекает меня? Чем я мог так досадить десятилетнему мальчишке? Я никогда его не обижал, и тем не менее он явно вел против меня продуманную кампанию. Впрочем, тут, возможно, не было ничего личного. Просто в его глазах я символизировал власть, установленный порядок вещей, или же просто оказался удобным объектом. Бесспорно, я был прямо-таки создан для его излюбленной шуточки со звонком. Ведь не пойти открывать я не мог, а вдруг это клиент. От приемной и от операционной до прихожей было очень далеко, и он знал, что всегда успеет удрать. К тому же он иногда заставлял меня спускаться из нашей квартирки под самой крышей, и как было не вспылить, если, проделав длиннейший путь до входной двери и открыв ее, я видел только гримасничающего мальчишку, который злорадно приплясывал на безопасном расстоянии. Иногда он менял тактику и просовывал в щель для писем всякий мусор или обрывал цветы, которые мы выращивали в крохотном палисаднике, или писал мелом на моей машине всякие слова. Я знал, что кроме меня есть и другие жертвы. Мне приходилось слышать их жалобы хозяина фруктовой лавки, чьи яблоки исчезали из ящика в витрине, бакалейщика, против воли угощавшего его печеньем. Да, бесспорно, он был городской язвой, и непонятно, почему его нарекли в честь Уэсли, добродетельнейшего основателя методизма. В его воспитании явно не проглядывало никаких следов методистских заповедей. Впрочем, о его семье я ничего не знал. Жил он в беднейшей части Дарроуби, во дворах, где теснились ветхие домишки, многие из которых стояли пустыми, потому что могли вот-вот рухнуть. Я часто видел, как он бродит по лугам и проселкам или удит рыбу в тихих речных заводях в то время, когда должен был бы сидеть в школе на уроках. Стоило ему заметить меня, как он выкрикивал ядовитую насмешку. И если с ним были приятели, все они покатывались от хохота. Неприятно, конечно, но я напоминал себе, что ничего личного тут нет, просто я взрослый, и этого достаточно. Решающую победу Уэсли бесспорно одержал в тот день, когда снял защитную решетку с люка нашего угольного подвала. Она находилась слева от входной двери, а под ней был крутой скат, по которому в подвал ссыпали уголь из мешков. Не знаю, была ли это случайность или тонкий расчет, но решетку он убрал в день местного праздника –